Черт подери, значит, Евгений все же тут есть, он жив. Главное, придумать, как извлечь его из недр подсознания. Но полкан этого боится. Он думает, что погибнет, если его сознание снова подавит. «Доверься мне», — попросил я, — «и доверься тому человеку, который пытается тебя вытеснить. Мы не желаем тебе зла. Обещаю, мы обязательно попытаемся спасти тебе жизнь. Но это будет непросто. Ты хочешь, чтобы я поддался этому назойливому человеку?» Еще сильнее нахмурился полкан. «Но я чувствую, что он снова отправит меня в темноту. Отправит, но не навсегда. Тебе придется поспать, а потом мы придумаем, как достать тебя оттуда. Или ты хочешь сказать, что тебе это тело нравится больше, чем предыдущее?» «Не нравится», — проорал он. «Оно противное, неудобное. Я хочу вернуться туда, где я был прежде». «Значит, ты сможешь помочь?» «Смогу. Пока не знаю как, но способ обязательно найду», — пообещал я. «Почему-то я тебе верю. Ты не пахнешь, как те люди, которые врут», — после короткой паузы сказал полкан. «Ладно, тогда я позволю этому сознанию себя укусить». Не знаю, что случилось в этот момент, но полкан подпрыгнул на кровати и тут же приземлился назад. Его голова упала на подушку и, как мне показалось, пациент заснул. Однако уже через минуту он открыл глаза. «Боги милостивые», — прошептал он, потирая свой лоб. «Где я сейчас нахожусь? Ой!» Он тут же прикрыл рот рукой, и я понял, что передо мной тот самый Токс, которого я знал. «Здравствуй, Евгений», — улыбнулся я. «Ты в госпитале. Меня узнаешь?» Балашов долго молчал, осматривая комнату, свое тело и собеседника, то есть меня. Я уже начал сомневаться, не попала ли в его разум еще одна душа. «Алексей», — с придыханием произнес он, — «поверить не могу, что это ты. Неужели у тебя получилось? Ты правда вернул мне мое тело?» «Да, как и обещал», — кивнул я. «Правда, есть один нюанс. Кроме тебя в этом теле живет еще и какой-то пес, да хоть стадо баранов. Плевать», — рассматривая свои руки, засмеялся он. «Главное, что я снова стал человеком. А пес, я его помню. Он и раньше пытался забрать мое тело, но клещ его совсем не интересовал. Видимо, он хотел дождаться момента, когда у него появится возможность вернуться в плоть млекопитающего. К сожалению, мы сейчас сильно ограничены во времени, друг», — произнес я. «Обсудить все мы сможем позже. Сейчас я должен объяснить тебе ситуацию». Я подробно разъяснил Евгению, что случилось за последние несколько недель. Мы обсудили, как стоит вести себя на суде, и он пообещал, что сможет на нем присутствовать. Здоровье ему уже позволяло подниматься с кровати. Единственной проблемой была ходьба. Чувствует себя Евгений неплохо, но вот учиться ходить придется заново. Слишком уж он привык к наличию нескольких пар маленьких ножек. После разговора с Балашовым я заглянул в палату Кирилла, но тот спал. Разумовский объяснил, что Кирилл не приходил в себя почти сутки. Я понимал, что ничего страшного не происходит, ведь в данный момент организм моего брата решил направить все силы на восстановление. С одной стороны, это даже к лучшему. Однако для суда это большой минус. Мы потеряли еще одного свидетеля. Мы с Ильей весь день провозились с опросом тех людей, которые должны помочь нам на завтрашнем суде. Вечером мы обобщили все имеющиеся факты, после чего легли спать. Нужно было выспаться перед предстоящими разборками. На следующее утро мы явились в здание суда чуть ли не раньше всех, и нас сразу же встретили хорошими новостями. «Андрей Углов опоздает», — заявил помощник судьи. «Он прибудет через час, когда начнется второе дело. Первое дело, которое касается вашего преподавания в университете, уже рассмотрели без заседания. Предварительно судья решил отклонить обвинение господина Углова. Но если Андрей Всеволодович решит вернуться к этому вопросу во время заседания по второму делу, он все же выслушает его и, возможно, изменит свое мнение. Что ж, это действительно хорошие новости. Странно, правда, почему Углов задерживается? На него это не похоже. Столь щепетильный педант должен был прибыть сюда раньше всех. Что-то у меня нехорошие предчувствия. Возможно, он решил проигнорировать первое заседание, чтобы лучше подготовиться ко второму. Достать все козыри. Мимо меня пронесли носилки, на которых лежал Евгений Балашов. Его перемещали в зал суда, чтобы он заранее подготовился давать показания. Евгений взглянул на меня и улыбнулся во весь рот. «Готов, друг?» — спросил его я. Однако, когда я услышал его ответ,

Для человека с гемофилией любое ранение может оказаться последним. Именно от этой болезни в моем мире, между прочим, страдал единственный наследник Николая II, Алексей Николаевич. Из-за этого у семьи Романовых возникало много проблем с ребенком, поскольку он мог получить серьезное ранение даже от обычного падения. Правда, в итоге его история, как и история всей семьи Романовых, все равно закончилась плачевно. Подозреваю, что в этом мире так просто дворян не смогут сместить и лишить власти. Не знаю, будет ли идти здесь история по тому же сценарию или нет, но устроить революцию смогут только те, кто владеет магией, или огнестрельным оружием хотя бы по типу того, которое только изобрел избранник Телесфора. Именно об этом я думал, пока пытался откачать Евгения Балашова. Старался углубиться в мысли о чем угодно, кроме того, что происходит в данный момент. Продолжал ритмично прожимать его грудную клетку, а сам отстранился от происходящего. Слишком уж много странных вещей произошло за последние сутки. Сначала вся эта ситуация с судом, потом появление полкана вместо сознания Евгения, и в завершение всей этой картины, безумная резня, которую затеяли сектанты. Вопросов у меня уйма, но до сих пор нет ни одного ответа. От мыслей меня отвлек громкий вдох, сделанный Евгением, или полканом. Тут уже черт разберет, кто из них двоих сейчас управляет телом. «Роман Васильевич!» – прокричал я. «Начинаем! Что мне нужно делать?» – растерянно спросил Кострицын. «Поделитесь со мной своей маной, я поддержу поврежденные сосуды и постараюсь быстро объяснить, что от нас требуется», – произнес я и принялся еще быстрее останавливать кровотечение, которое, казалось, уже было невозможно замедлить ничем, кроме препаратов гемостатиков. Но их я до сих пор не изобрел, а следовало бы. Теперь я вижу, на что стоит сделать акцент в следующий раз. Гемостатики не только простым лекарям пригодятся, но и военным. Думаю, они с радостью купят у нас эти препараты, поскольку те будут играть на фронте первостепенную роль, как и антибиотики. Главное правильно разъяснить им, как и в какой дозировке можно использовать этот препарат. Иначе по ошибке военные могут не спасти пациента, а наоборот, убить его. К примеру, при кровотечении ему введут гемостатик, но сильно превысит дозировку. Тогда это может привести к образованию тромбов. А уж если образуется эмбол, тромб, способный путешествовать по кровеносным сосудам, тогда ситуация запросто может закончиться плачевным исходом, инсультом или тромбоэмболией легочной артерии. А последние два заболевания практически всегда либо делают человека инвалидом, либо убивают его. По моей команде, Роман Васильевич, начинайте использовать силу скрытых каналов на поврежденных венах. Просто сконцентрируйтесь на сосудистых стенках, а я то же самое сделаю с кровью, пояснил я. Вы имеете в виду перелечивание, удивился он. Но ведь так мы можем его убить. Он в любом случае умрет, если мы ему не поможем, сказал я. Придется рискнуть, господин Кострицын. Я уже отметил для себя две полезные функции, на которые способно перелечивание. Во-первых, с помощью него можно наносить урон в тех ситуациях, когда обратный виток недоступен мне из-за клятвы лекаря. Во-вторых, бывают случаи такие, как сейчас, когда обычная лекарская магия ничего не может противопоставить болезнетворной силе. В данном случае, когда человека вылечить почти невозможно, перелечивание служит в качестве козыря. А если мы вдвоем вместе с Кострицыным попытаемся дать бой гемофилии, думаю, у нас должно получиться. Пока Роман Васильевич старательно заращивал сосудистую стенку, останавливая венозное кровотечение, я уже залатал все капилляры и принялся работать над свойствами самой крови. И тут важно понимание заболевания, ведь без понимания лекарская магия работать отказывается. Нельзя просто дать ей приказ «лечи кровь, пусть кровотечение остановится». Нет, приказ должен быть максимально конкретным. Главным оружием лекаря является не его магия, а его головной мозг, его понимание патологических процессов. Главным принципом гемофилии является отказ всех или некоторых компонентов свертывающей системы крови образовывать тромб. Люди привыкли думать, будто тромб – это что-то плохое. Но вообще-то именно для этого тромбоциты и существуют, чтобы останавливать кровотечение. А в данном случае активации тромбоцитов не происходит. К сожалению, наш организм гораздо сложнее, чем может показаться. Конкретно я, обучаясь в медицинском университете, пришел в шок. Ведь работа нашего тела до ужаса сложна. Я бы сравнил все эти хитросплетения сигнальных веществ, клеток, тканей, органов и их систем с какой-нибудь сложной программой. Никогда не разбирался в компьютерах и программировании, но думаю, люди, которые занимаются этим профессионально, поняли бы мое сравнение. Чтобы процесс свертывания крови запустился, нужно, чтобы 12 веществ провзаимодействовали между собой и привели к активации тромбоцитов. Только у больных гемофилией есть проблема. Некоторые факторы перестают работать из-за генетической поломки. И это, как правило, неизлечимо. В моем мире генная инженерия еще не дошла до момента, когда появится возможность исправлять с помощью специальной аппаратуры поломки в хромосомах и генетическом материале. Здесь есть лекарская магия, которая способна на большее, но что-то мне подсказывает, будто и магия не сможет забраться в гены. Их уже ничем не исправить. Если человек родился с болезнью или приобрел болезнь из-за мутаций, как Евгений Балашов, вернуть все на свои места уже не выйдет. Если мы спасем Евгения, ему придется внимательно следить за собой, не допускать никаких ранений. Даже кровотечение из десен, геморроидальные узлы или содранный заусенец могут привести к неприятным последствиям. Пока Кострицын сдерживал по моему приказу сосудистую стенку, я буквально спаивал края раны, как сварщик, вот только пользовался при этом не паяльником, а клетками крови. Активированные тромбоциты, которые тут же встроились в стенку вены, начали перекрывать рану. «Я больше не могу, Алексей Александрович», – простонал Кострицын. «Сил почти не осталось, еще немного, и я сдамся, а больше и не надо», – сказал я и отступил от Евгения. «Я как раз закончил, мы справились, стоит отметить, магии у нас было по нулям, перелечивание очень прожорливо, мы с Кострицыным растратили последние крупицы, которые у нас остались после схватки с последователями Чернобога, у нас получилось». «Он теперь будет жить?» – спросил Кострицын. «Да, если будет аккуратен», – ответил я. «Аккуратен? Ха-ха!» – рассмеялся Роман Васильевич. «О какой аккуратности может идти речь? Он – настоящий воин, израненный, ослабевший. Он все-таки накинулся на одного из сектантов и зубами вырвал нам победу. Вы ведь это видели? Я, если честно, впервые узрел, как человек до смерти загрызает другого человека. Да уж, есть чем гордиться. Хорошо, что эту картину увидело не так уж много людей. Только я, Кострицын и Углов. Последний, крайне нежелательный свидетель, но мне кажется, что он не придал этому особого значения. Не хотелось бы, чтобы Евгения Балашова считали зверем в теле человека только из-за каких-то слухов. Хотя чего уж тут скрывать, он именно зверем пока что и является. Чертов полкан отказывается подчиняться. Собака есть собака. Ее повиновение можно достигнуть только посредством дрессировки. «Не понимаю, что сегодня случилось», – прошептал Кострицын. «Мне казалось, что мы их всех уже давно истребили». «Кого? Вы про этих чернобожцев?» – поинтересовался я. «Про некромантов», – ответил Роман Васильевич. «За такими, как они, всегда стоит человек, управляющий некротикой без помощи артефактов». Не знаю, откуда они взялись, я ведь всю свою жизнь положил на то, чтобы навсегда избавиться от этих уродов, но они все равно выползли, как тараканы на крошке хлеба. Почему-то мне кажется, что они пришли за мной, Алексей Александрович, решили отомстить за то, что я десятилетиями истреблял подобных им. Наверное, это я виноват в произошедшем, а вот это уже интересно. Похоже, Кострицын знает куда больше, чем я думал. Надо бы подробнее обсудить с ним этот вопрос. Вот только кое-что прервало наш разговор, и мы были вынуждены отложить эту беседу. Евгений Балашов очнулся, сделал вдох, схватился за сердце, а затем ойкнул, когда почувствовал жгучую рану на своей груди. «Алексей», – прошептал он, – «черт меня раздери, что это было? Я готов поклясться, что проспал несколько дней. Же шуткое чувство, апа. А вот это точно не полкан. Евгения несложно узнать по коронному жжу. Похоже, пес на какое-то время все же решил отступить. Роман Васильевич, можете нас оставить ненадолго наедине?» — попросил Кострицына я. «Мы продолжим с вами беседу. Буквально минут через 15. Без проблем, я все прекрасно понимаю, господин Мечников. Боевой товарищ нуждается в добром слове. Я через это уже проходил», — кивнул он. «Подожду вас в фойе госпиталя, там и продолжим наш разговор». Я дождался ухода Кострицына, а затем произнес: «Ты чуть не погиб. На здании суда произошло нападение. Мы с Романом Васильевичем чудом спасли тебе жизнь. Я ничего не помню, будто меня на суде и не было вовсе». «Я давал показания?» — спросил он. «Надеюсь, не наговорил какой-нибудь ерунды, находясь в бреду? Вообще-то, «Тебя на суде не было», — объяснил я. «Тебя заменил полкан, но он здорово помог нам в процессе». Перегрыз глотку одному из нападавших сектантов. «Милостивый грифон», — прошептал Евгений. «То-то я понять не могу, почему у меня во рту такой отвратительный привкус. Пока что неизвестно, что будет дальше. Как раз сейчас пойду разбираться в ситуации, но от тебя в ближайшие дни точно больше ничего не потребуют. Задача у тебя, Евгений, всего одна – научиться контролировать своего чертового полкана. Ах да, ну еще и выздороветь. Это даже важнее. Да я понятия не имею, откуда у него такая власть», – выругался Балашов. «Пока я был в теле клеща, он ни разу не брал меня под свой контроль, а теперь выскакивает, как только жрать захочет. Значит, не голодай», – посоветовал ему я. «Ага, отъемся в итоге, как мой покойный братец». «Нет уж, мне центнер жира точно не нужен», — усмехнулся он. «И то верно, у Виктора Балашова, как мне кажется, даже мозги жиром заплыли. В любом случае пока что постарайся сконцентрироваться на борьбе с полканом. Твоя задача — взять тело под полный контроль. Тебя уже хотели отправить в психиатрическую лечебницу», — отметил я. «Но мы этого допустить не можем. Мне передали твой титул, Евгений. Титул барона Балашова. Как только ты выйдешь отсюда, я передам его тебе. Хитро ты придумал», — усмехнулся он. «Даже не стану спрашивать, как ты это провернул. Да уж, лучше не спрашивать. Как оказалось, новый титул мне всучили только для того, чтобы я прогнулся под Мансуровых. Столько хитрых ходов, угроз, предательств, несколько смертей, десятки нарушенных законов. И все ради чего? Они просто хотели, чтобы я стал вассалом Аркадия. Да чего же все-таки мелочный ход? Я бы даже сказал, мелочный ход с огромным размахом. Дать человеку дворянский титул только ради того, чтобы получить над ним контроль. Хитро и глупо одновременно. Ах да, Евгений, забыл у тебя спросить, перед уходом произнес я. У тебя ранее не было заболеваний крови? Не случалось такого, чтобы обычная царапина кровоточила несколько суток? Нет, помотал головой Балашов. Звучит ужасно. А почему ты об этом спрашиваешь? Потому что, к сожалению, тебе теперь придется мириться с гемофилией. Постарайся не получать даже малейших ранений. Я кратко пояснил Евгению, что произошло из-за соединения его тела и клеток полкана, после чего попрощался с другом и покинул его палату. Разумовский тем временем, как в задницу ужаленный, носился по госпиталю, куда уже успели доставить других пострадавших из здания суда. Я бы хотел помочь ему, но силы были уже на исходе. На Евгения ушли последние крупицы энергии. «Александр Иванович», — позвал его я, — «понимаю, что вы сейчас перегружены, но, пожалуйста, не забудьте поставить Балашову капельницу. Ему нужно обязательно восполнить запас жидкости». «Все будет сделано, Алексей Александрович, скоро к нему подойдут», — ответил он. «А вы идите домой, отдыхайте. Не могу даже себе представить, что вам пришлось пережить. Я единственный из состава преподавателей, кто не пришел в здание суда. Мне очень хотелось вас поддержать, но пациентов оставить было не на кого. Когда я узнал, что суд атаковали какие-то сумасшедшие сектанты, мне стало стыдно. Жаль, что я не смог помочь вам. Забудьте, мы с господином Кострицыным неплохо справились. Жертв не так уж и много», — произнес я. «Лучше скажите, не стоит ли вам позвать кого-то на помощь? Как я понял, всех пострадавших привезли именно к вам. Вы уже сделали все, что могли. Ваша группа ТРИФ согласилась помочь мне. Многие из них даже готовы остаться на ночь. Не знаю, как вы смогли изменить этих студентов всего за месяц, но я их, если честно, даже не узнаю. Теперь мне действительно кажется, что из них могут получиться выдающиеся лекари». Я покинул отделение Разумовского, спустился на первый этаж, в фойе, где все еще дожидался меня Роман Кострицын. «Как ваш друг, Алексей Александрович?» — обеспокоенно спросил он. «В надежных руках», — ответил я. «Предлагаю вам пройтись. Давайте переговорим в академическом сквере. Все-таки здесь слишком много пациентов и их родственников. А наш разговор не должен достичь чужих ушей». Мы покинули госпиталь, прошлись до сквера, в котором не оказалось ни одного человека. После того, что случилось в суде, все люди попрятались по своим домам. «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете», — произнес Кострицын. «Я воевал с некротикой несколько десятков лет. Столько добрых товарищей потерял, вы не представляете. Очень тяжело прощаться с ними. До сих пор помню в лицо каждого, кого пришлось потерять. Но это придает мне сил. Во мне до сих пор кипит гнев, и я направляю его на убийство этих подонков, которые смеют распространять некротику среди мирных граждан. Насчет гнева, я заметил, в зале суда он словно ураган пронесся между сектантами и перерубил их с такой скоростью, что я даже не успел понять, как прервалась жизнь этих безумцев. «Ничего, Балашов выкарабкается», — ответил я. «Мне хотелось поговорить о другом, господин Кострицын. Как я понял, вам уже доводилось сталкиваться с сектантами. Что они из себя представляют? У вас нет предположений, почему они вдруг ворвались в здание суда? А вы считали, сколько лекарей находилось в суде, Алексей Александрович?» Гневно усмехнулся он. «33 человека», — тут же ответил я. «Значит, вы и без меня знаете, зачем они туда ворвались. Сильно сомневаюсь, что они хотели как-то повлиять на решение судьи. Их целью были мы, я, вы, Синицын, студенты, преподаватели и семья Мансуровых. А вы не заметили кое-что странное?» — поинтересовался я. «Вы это о чем? Об их темных кристаллах? Так это главное оружие сектантов. Его обычно заряжает некромант». «Нет-нет, я о другом», — перебил Кострицына я. «Андрей Юглов явился в зал суда побитым. Как думаете, это совпадение, или между его ранами и нападением сектантов есть какая-то связь?» «Хм», — поджал губы Роман Васильевич. «Если честно, я даже не пытался думать в таком ключе. Но могу сказать, что мне показалось, будто сектанты пытались атаковать и его тоже. Хотя лекарской магии у него нет от рождения, но его отец, лекарь», — подметил я. «Такое бывает», — произнес Кострицын. «Возможно, они почувствовали, что в нем течет кровь Всеволода Углова, и потому побили его еще по дороге сюда. Но тогда выходит совсем уж странная картина. Почему он никого не предупредил? Не стану клеветать, но у меня уже созрело предположение, почему он так поступил. Возможно, он с самого начала знал, что в суде ему не победить. Я собрал слишком много свидетелей и доказательств виновности Мансуровых. Есть шанс, что он приманил сектантов в здание суда, чтобы устроить хаос и освободить Викторию и Аркадия. Безумный план, но никак иначе произошедшее я объяснить не могу. У меня есть еще один вопрос, Роман Васильевич», — сменил тему я. «Как один из главных борцов с некротикой, поделитесь со мной, что вы знаете о Чернобоге и этих сектантах?» «С Чернобогом я пока что никогда не сталкивался, господин Мечников», — тут же ответил он. «Обычно эти сектанты поклонялись своим верховным некромантам или злым духам. Например, Мароку, Марине, Недале, Вию или Маре. Но про Чернобога я услышал впервые. Эти уродцы все время создают свои церкви, замаскированные под собор Грифона или других богов, которым поклоняются жители Российской империи. Однако, если быть внимательным, можно заметить, что статуи, иконы и росписи на стенах искажены. Это делается намеренно, чтобы местный бог не мог отомстить сектантам за то, что они притворяются его служителями. И сколько таких церквей вы уже искоренили?» «Десятки», — вздохнул Кострицын. «Чуть со счету не сбился, но я уже прекратил этим заниматься. Здоровье не позволяет, да и тело не такое сильное, как прежде. А некротика очень хорошо видит слабости человека. Один неверный шаг, и ты труп. Хотя, кому я это рассказываю? Вы ведь сами были в темном мире, там, где еще никогда не ступала нога лекаря. Если задуматься, я даже помню чей-то голос. В темном мире кто-то звал нас с Синицыным. Может, это и был Чернобог, покровитель некротики. Теперь уже сказать наверняка не получится. Но от Кострицына я получил максимум информации. Вряд ли он сможет мне рассказать что-то еще. Я благодарен вам за советы, Роман Васильевич. Если что-то понадобится, обращайтесь. А я, пожалуй, посещу полицейский участок. Хочу поговорить с главным городовым Тимофеевым. Возможно, ему уже что-то известно о произошедшем», — произнес я. «Будьте аккуратны, господин Мечников», — пригладив седые волосы, произнес Кострицын. «Мне почему-то кажется, что именно вы притягиваете к себе некротику. Темные маги видят в вас угрозу, и они обязательно сделают следующий шаг. Постарайтесь быть к нему готовым». Закончив беседу с Кострицыным, я направился в полицейский участок. По пути меня нагнал Синицын. Всю дорогу он рассказывал о том, как ему со студентами чудом удалось убраться из здания суда. Я же не стал спешить делиться полученной информацией. Илья и так чересчур перевозбудился из-за произошедшего. Будет лучше, если я расскажу ему всю правду чуть позже. «Так значит, Владимир Мансуров мертв?» — хмыкнул Синицын. «По делам этому ублюдку. Еще бы узнать, что Викторию с Аркадием кто-нибудь в ходячие трупы обратил, и можно идти в кабак праздновать. Не говори так, Илья, попросил я, в этом нет ничего хорошего. Да, Мансуровы, те еще сволочи, но, на мой взгляд, никто не заслуживает такой смерти. Стать ходячим мертвецом, лишиться души, это ведь гораздо хуже смертной казни. Владимир был идиотом и очень жестоким человеком, но такую смерть я бы даже ему не пожелал. Прости, ты прав, кивнул Синицын, но я так и не понял, откуда взялись эти психопаты, кто заправляет этими сектантами. Разберемся в этом позже. Думаю, орден лекарей это так не оставит. Скорее всего, соберут отряд, который займется поиском их церкви. Но меня сейчас больше волнует другое, более приземленные проблемы. Хочу узнать, что теперь будет с незавершенным судом. Обвиняемые сбежали до того, как им был вынесен приговор. Мы с Синицыным прошли в полицейский участок. В здании царил полный хаос. Городовые метались из стороны в сторону, прыгали в кареты и выезжали в разные части города. Мечников, Синицын, крикнул нам появившийся из толпы Тимофеев, что вы здесь делаете? Кажется, был отдан указ эвакуироваться. Вас это разве не касается? Мы никаких приказов не слышали, поскольку находились в самой гуще событий, ответил я. Мне нужно узнать, что теперь будет с нашим делом. Господин Котовский так и не вынес приговор, а Мансуровых теперь днем с огнем не сыщешь. Хотите узнать мнение Котовского? Хмыкнул Тимофеев. Если так, я проведу вас в свой кабинет. Судья сейчас находится там, и он уже подписал заключение, вынес вердикт. Вы хотите сказать, промямлил Синицын. Я хочу сказать, что, несмотря на произошедшее, суд состоялся, перебил его Тимофеев. Судья вынес свой вердикт. Глава 8. Мы с Синицыным незамедлительно выдвинулись следом за главным городовым Тимофеевым в его кабинет, где скрывался после произошедшего инцидента в суде Аристарх Борисович Котовский. Низкорослый старик сильно удивился, когда обнаружил, что Тимофеев вернулся не один. Мне даже показалось, что он вздрогнул. Возможно, испугался, что сектанты продолжили атаку и на этот раз явились уже по его душу. Алексей Александрович, Илья Андреевич, вжимаясь в стул, удивленно протянул он. Что вы здесь делаете? Не пугайтесь так, Аристарх Борисович, попросил я. Нас господин Тимофеев провел, чтобы мы могли переговорить на тему итогов нашего сорванного заседания. Кроме того, у меня появилась информация, которой я бы с удовольствием с вами поделился. Итоги уже подведены, подтвердил он. Никакой секретной информации в них нет, поэтому я могу вам рассказать о своем решении. Но во всеуслышание они будут объявлены позже, когда городовые подтвердят, что больше никаких нападений не намечается. Если честно, я до сих пор нахожусь в шоке после того, что случилось в зале суда. Мне приходилось бывать на войне, но даже там я не видел такой резни. Мне еще повезло, что я ушел до того, как началась основная заваруха, добавил Синицын. А вот Алексей Александрович был в самой гуще событий. Не хочу даже знать, через что вам там пришлось пройти, покачал головой Котовский. Однако выражаю вам искреннюю благодарность за помощь, которую вы оказали нашим городовым.